Глава 7. Его разбудили шаги за дверью. Сразу же проснувшись, Картер сел на кровати, не обращая внимания на боль в плече. Он слышал шаги и увидел под дверью тень. Там кто-то стоял, слушая, ожидая. Он посмотрел на кнопку вызова медсестры в изголовье кровати и решительно нажал ее. Дверная ручка стала медленно поворачиваться. Картер соскочил с кровати, не отводя глаз от двери. «Черт с этой кнопкой!» — подумал он. «Сам разберусь!» Дверь немного приоткрылась, и в комнату из коридора упала полоска света. На фоне двери он увидел женскую фигуру. Дверь распахнулась, и женщина шагнула в комнату. Картер сел на краешек кровати. Тина Ричардсон закрыла за собой дверь и улыбнулась. «Не забыла раненого», — мягко сказал Картер, и у него на губах появилась улыбка. Он встал, и она, подойдя к нему, обняла его за шею, всматриваясь ему в лицо. Их губы слились в поцелуе, и языки встретились во влажной глубине его рта. Он сильно прижал ее к себе, чувствуя, как тепло разливается по его телу, а она поглаживала его грудь нежно пахнущими руками. Когда они, наконец, отстранились друг от друга, Тина тяжело дышала. «Я думала, тебя тоже убили», — сказала она, крепко сжав его руку. Она опустилась рядом с ним на кровать и повела плечами, сбрасывая пальто. Картер заметил, что кроме тоненького свитера и кожаной юбки, на ней ничего нет. Волосы красиво зачесаны, от нее пахло свежестью, словно она только что вышла из душа. Он провел по ее щеке, и когда рука коснулась губ, она поцеловала его пальцы. «Как тебе удалось пройти?» — спросил он, взглянув на часы. «Ведь сейчас только 3 часа утра». «Я сидела в машине напротив главного входа», — ответила она. «Внизу был швейцар, поэтому мне пришлось ждать». Он улыбнулся. «Чего ждать?» «Каждый рано или поздно захочет в туалет», — сообщила она. «Тогда-то я и проскочила внутрь. Я знала, что ты в этой палате. Фрэнк всегда выбирает для своих людей лучшие комнаты». «Где он сейчас?» — нетерпеливо спросил Картер. «Мы с ним расстались около полуночи. Я сказала, что доберусь сама». Она наклонилась и снова поцеловала его. «Я так волновалась. Мне просто необходимо было увидеть тебя. Прости, Рэй. Если Фрэнк узнает, мы оба об этом пожалеем». «Нам нужно побыстрее отсюда уехать», — мягко сказал Картер. «Хорошо, я поеду с тобой, если нужна тебе», — сказала она, поднимаясь. Картер схватил ее руку, снова притянул к себе и крепко поцеловал. Его рука оказалась у нее под свитером, забираясь все выше и выше, пока не коснулась груди. Он осторожно провел по ней, ощущая ладонью, ставший упругим сосок. Она опустила руку ему на живот и почувствовала, как он возбужден. Тина мягко толкнула его на кровать и, выскользнув из объятий, легла рядом. Она поцеловала его грудь, слегка закусив кожу, и целовала все ниже, ниже. «Нет!» — с трудом выдохнул Картер. Он сел. «Не здесь, не сейчас!» Она промолчала и тоже села на кровать, спиной к нему. «Долго все это будет продолжаться?» — спросила она. Тина повернулась к нему. Ее глаза блестели от слез. Одна слезинка сбежала вниз по щеке. Картер наклонился и поцеловал ее в щеку. «Мы встречаемся втайне ото всех и боимся, что об этом узнают», — настаивала она. «Так продолжается уже 6 месяцев. Если повезет, нам удается провести ночь вместе, но при этом мы постоянно должны помнить о Фрэнке». «Ничего не поделаешь», — спокойно ответил Картер. «Нам нужно соблюдать осторожность». «Мне это жутко надоело», — устало сказала она. «Но я знаю, ты прав. В каком-то смысле. Фрэнк нужен нам обоим. Если бы не он, у меня не было бы...» Картер перебил ее. «Он нам не нужен. И он нас не покупал. Но мы не можем просто так взять и уйти от него», — с вызовом сказала она. «Он нас убьет». «Тогда не будем терять времени», — сказал он и притянул ее к себе, ощущая рукой ее мягкие ласкающие волосы. Она снова благодарно прильнула к нему, и ее рука снова заскользила по его животу вниз. Теперь Он ее уже не останавливал и сам снял с нее свитер. Его губы коснулись упругого соска, и она откинулась на кровать. Она выскользнула из дорогой кожаной юбки и сбросила ее на пол. Картер снял пижаму и стоял перед Тиной обнаженным. Потом он медленно опустился на колени, развел ее ноги и осторожно снял с нее маленькие шелковые трусики. Тина подняла ноги и положила их ему на плечи. Возбужденно дыша, она ласкала его волосы и ощущала, как он входит в нее. Ее бедра и живот горели огнем желания. Она громко застонала. За дверью послышался какой-то шум. Они замерли. Секунды казались вечностью. Шаги! Картер медленно поднялся и посмотрел на дверь. Тина опустила ноги, пытаясь унять дыхание. «Мистер Картер!» Они испуганно переглянулись. «Мистер Картер!» Он узнал голос ночной сиделки и подошел к двери. Ручка стала медленно поворачиваться, но он сам резко распахнул дверь и увидел стоявшую в коридоре сиделку. «С вами все в порядке?» — спросила она. «Мне показалось, вы не спите». «Не могу уснуть», — ответил Картер. «Может, принести вам снотворное?» «Нет, спасибо». «Вы должны попытаться уснуть». Он кивнул, закрыл дверь и услышал удаляющиеся по коридору шаги. Обернувшись к кровати, он увидел, что Тина надевает юбку. «Я говорила тебе, что это все бесполезно, Рэй!» В отчаянии сказала она. Он подошел и поцеловал ее в лоб. «Мне нужно идти!» — сказала Тина. Ее щеки все еще горели от возбуждения. «Надеюсь, тебе удастся выйти незамеченной», — улыбаясь, сказал он. Она кивнула. «Так не может продолжаться вечно», — сказала она. «Мы должны уехать». Картер ничего не ответил. Он подошел к двери и выглянул в коридор. Убедившись, что там никого нет, он выпустил ее, поцеловав на прощание. Картер прислонился спиной к двери, прислушиваясь к шагам Тины. Его переполняли противоречивые чувства и мысли. И все-таки она права, им нужно уехать. Но и о Харрисоне забывать нельзя. Глава 8. Дом пустовал уже больше года. Последние жильцы съехали, и здесь теперь властвовали новые обитатели. Крысы, мыши и громадные пауки вольготно чувствовали себя в заброшенном здании. Сырая плесень покрывала стены зловещим черным саваном. Остатки обоев рваными лохмотьями свисали с выщербленной кирпичной стены, словно разлагающаяся плоть. На кухне мокрицы и водяные блохи сновали по разбитой мебели, стараясь не попасться паукам, свившим в раковине свои паутины. Гостиная была просторной. Там находился большой камин, в котором когда-то весело трещали смолистые поленья. Теперь холодный черный зев камина был забит пылью и крысиными экскрементами. Окна в гостиной наглухо заколочены, а стекла в них давно разбиты. Три спальни наверху находились в таком же запустении. В одном из них на полу валялось одеяло со следами засохшей рвоты и единственное свидетельство человеческого присутствия здесь. Сюда заглядывали только алкоголики, прячась от дождя. Но даже они не в силах были долго выносить зловоние и паразитов. Власти должны были снести этот дом уже более 6 месяцев назад. Сделать его пригодным для жилья было невозможно, но землей, по слухам, кто-то заинтересовался. Три дома стояли заброшенными и никому не нужными. Трава и кустарник возле зданий выросли до окон первого этажа. Все старались держаться подальше от этих домов. Дети там не играли, боясь собственной фантазии, рисовавшей им куда более жуткие картины, чем возможность подхватить столбняк или желтуху, оцарапавшийся ржавый гвоздь. Дети были уверены, что в этих домах водятся страшные монстры и демоны, и родителей это устраивало, поскольку чада держались в стороне от опасного места, где в любой момент может что-нибудь рухнуть на голову. Но были и такие, кого влекли темнота и уединение. Они предпочитали жить среди вони и паразитов, в кромешном мраке, день и ночь царившем в этом жилище. В этих домах уже 2 недели жили люди. Они не обращали внимания на вонь и разруху. Они видели кое-что и похуже, гораздо хуже. Никто не видел, как они приехали. Никто даже не знал, что они здесь живут. Они искали как раз такое здание, отпугивающее нормальных людей. Полностью изолированное, но расположенное недалеко от центра Лондона, поближе к их жертвам. Свет тусклой керосиновой лампы отбрасывал на стены комнаты длинные тени. Когда кто-нибудь шевелился, казалось, его силуэт на стене движется совершенно самостоятельно и при желании может покинуть комнату. Тишину нарушал лязг ножей и консервные банки. Собравшимся здесь тарелки были не нужны, они ели прямо из банок, рассевшись, словно стервятники в ожидании добычи. Ели молча. В углу копошилась крыса, грызла засохшую корку. Один из собравшихся обернулся, запустил в нее пустой банкой и улыбнулся, увидев, как крыса шарахнулась прочь. Филипп Волтон громко рассмеялся и взглянул на компаньонов. Все они были приблизительно одного с ним возраста, от 20 до 25, одеты тоже одинаково, джинсы, спортивные рубашки или свитера, ботинки или кроссовки. Одна девушка сидела без обуви, выставив на всеобщее обозрение черные, как сажа, ступни. Встретившись с ней взглядом, Волтон улыбнулся. Мария Чалфанд ответила ему тем же и, доев, вытерла рот тыльной стороной ладони. Марк Пакстон безуспешно пытался засунуть в рот большой кусок хлеба с тушенкой. Наконец ему это удалось. Он облизал руку и вытер ее от джинсы. Пол Гарднер вылизывал банку, стараясь не порезать язык об острые края. Покончив с этим, он отшвырнул пустую банку в угол. В соседней комнате Дженнифер Томас испражнялась в ведро, уже до краев, заполненное мочой и калом. Закончив, она потерлась тряпкой, швырнула ее в помойное ведро и вновь присоединилась к компании. Мишель Грант выжидал, пока она усядется, и, повернувшись, силой ударил в стену длинным ножом. На стене висели фотографии, вырванные из газет и журналов, а некоторые даже отснятые фотоаппаратом. Часть из них размером с открытку, другие чуть больше фотографий на паспорт. Кинозвезды, популярные исполнители, ведущие телевизионных программ, спортсмены, бизнесмены, политики. На стене был целый паноптикум богачей и знаменитостей, подобранный каким-то свихнувшимся поклонником. Грант наклонился к фотографии, запечатлевшей актрису из одной известной мыльной оперы, плюнул на нее и наблюдал, как плевок стекает по глянцевой бумаге. «Богатые ублюдки!» — сказал он. «Все они!» Он улыбался, медленно проводя лезвием ножа по фотографии поп-звезды. «Паразитка!» — прошептал он. «По изображению фотомодели...» «Потаскуха!» «Политика!» «Лжец!» «Здесь их очень много!» — сказала Дженнифер Томас. «У нас есть время!» — ответил Грант. «Газеты назвали Джонатана ненормальным!» — сказал Марк Пакстон, отыскивая в банке кусок побольше. «Для них каждый, кто не разделяет их идеи, сумасшедший!» — ответил Грант, снова посмотрев на фотографии. «Но кто может сказать, что нормально, а что ненормально? Это нормально!» Он злобно указал на снимки. «Жить так, как эти ублюдки, нормально?» «Нет, что знают о деньгах простые люди? Простые люди вроде нас даже не знают, что можно без счета тратить деньги!» «Ты вырос в богатой семье», — сказал Филипп Волтон, отбрасывая с плеч длинные черные волосы. «То же самое, Джонатан, вы знаете, что такое иметь много денег?» Это прозвучало как обвинение. «Ты думаешь, почему я ушел из дома?» — прорычал Грант. «Потому что увидел, что делают с людьми деньги. Они делают их терпимее и сговорчивее. А я не хочу терпеть. И Джонатан тоже бежал от этой жизни. И все вы знаете, как богатство превращает нормальных людей в самовлюбленных ублюдков. Почему вы здесь?» «Потому что богатые — это паразиты», — сказала Дженнифер Томас. «Они заслуживают смерти», — произнесла Мария Чалфонд. «Все они никчемные скоты», — прошипел Волтон. Они угнетают бедных, — добавил Пол Гарднер. — Ребята, — перебил их Волтон, — с эксплуатацией мы ничего поделать не сможем. Сейчас вы сами говорите штампами этих чертовых политиков. Гарднер, это не политическая война, а мы не революционеры. Джонатан хотел не этого. — Да, — согласился Пакстон, — он хотел уничтожать богатых, без разбора. — Что мы будем делать, если Джонатана приговорят? — спросила Дженнифер Томас, выковыривая ножом грязь из-под длинных ногтей. — Ты имеешь в виду тогда, когда не останется надежд на если? — сказал Волтон. — Будем продолжать его дело, — ответил Грант. — Он хотел именно этого. Так и было задумано с самого начала. Мы будем продолжать до тех пор, пока не убьем последнего богатого ублюдка. Он вонзил нож в стену, разрезая пополам фотографию политика. — Не понимаю, почему многие хотят быть похожими на них? — сказала Мария Чалфанд. — Многие мечтают о деньгах, — ответил Грант. — Они еще не поняли, что богатство изменит их к худшему. Они слишком много нафантазировали об этих паразитах. Он ударил по стене тыльной стороной ладони. Они видят их по телевизору, читают о них в газетах и думают, что они какие-то особенные. На самом деле все не так, и мы заставим их понять, что они ошибаются. «Перед смертью все равны!» — хихикнул Волтон. Пакстон взял еще один кусок и согласно кивнул. «Так, кто следующий?» — спросил Гарднер, оглядывая фотографии. «Неважно, кто-нибудь из них!» Грант улыбнулся. Глаза его заблестели. Взяв нож, он приставил его к фотографии мужчины лет 40. Он был изображен вместе с белокурой девушкой. Сделав усилие, Грант глубоко воткнул нож в фотографию Фрэнка Харрисона.